Глава 26. Шлейф мускусных духов. Ярко-желтый шелковистый полиэстер на фоне блестящей черной кожи. Посткоитальный дурман. М распахнула дверь перед матерью. «М. Луиза Грабс, ты должна была оставаться в постели, и дверь должна была быть закрыта на замок. Мы же договорились. И еще...» Ты не должна открывать дверь, пока не убедишься, кто за ней стоит. Мэри оборачивается ко мне. Прости, я думала, что задержусь на часок. Босс вызвал меня по срочному делу. Срочное дело. Свидание. Кто я такая, чтобы спорить? Мне хочется ей напомнить, что мисс Астерия умерла, и у нее больше нет ежедневного плана «Б». Моя мама... и мать М сосуществовали в хрупком мирке, словно местные кошки, потому лишь, что так было лучше для экосистемы, для М. По схожим причинам они не были подругами. М сбегала из дома из-за бесконечных ухажеров матери и потока нянек, совсем не таких сообразительных, как их подопечная. Чтобы рассердиться на кого-то, мне не обязательно быть экстрасенсом. Мэри бросает взгляд на мое осуждающее лицо и выпроваживает дочь за дверь. М уже летит через двор на полпути к своему дому. В трех шагах от крыльца трехдюймовый красный каблук Мэри увязает в мягкой траве. Она приземляется на лужайку. Трещит полиэстер, которому требовалось чуть больше пространства для дыхания на ее пышных ягодицах. Я спрыгиваю со ступени, чтобы помочь ей подняться. Вместо этого Мэри довольно грубо утягивает меня за собой на траву. «Мы больше не будем тебя беспокоить», — бормочет она. «Ты не представляешь, каково это — растить М. Она никогда не сидит на месте. Сейчас ты здесь, но скоро снова упорхнешь, только тебя и видели. А мы снова останемся вдвоем. Я знаю только, что М — подарок судьбы», — говорю я. Мэри стащила вторую туфлю и потирает босую ступню. «Вечно ты меня поучаешь, совсем как твоя мать. Думаешь, я не знаю, что моя дочь — подарок судьбы?» «О чем вы говорите?» — кричит М с крыльца. «Я хочу спать». «А мисс Астерии, дорогая!» — кричит Мэри в ответ. «О том, как сильно мы все ее любили!» Я встаю, рывком подтягивая Мэри за собой. «Где М взяла подвеску, которая сейчас на ней?» — спрашиваю я вполголоса. «Нашла. Пару дней назад. В палатке. Думает, его оставил дух мисс Астерии. Говорит, что подвеска приносит удачу. Делает ее счастливой. Кто возьмется это оспорить? При жизни твоя мать была чудачкой. Может быть, она и после смерти осталась такой. Не в обиду ей, разумеется. Она уважала мою дочь, в отличие от некоторых». «Завтра М снова останется одна?» — спрашиваю я. «Это не твое дело. Но чтобы ты знала, следующие три дня она проведет со своим отцом. От изнуряющей жары и усталости наши маски плавятся. Я вижу одинокую усталую мамашу, которая любит свою непростую дочь, но не всегда ее понимает. Не знаю, что видит она. Предупреждение насчет подвески едва не срывается с моих губ. Я найду время разобраться с этим сама, не сваливая на плечи Мэри лишний груз. Я откашливаюсь. Я просто хотела сказать, что какое-то время М не стоит приходить в палатку. Для ее же собственной безопасности я сейчас не самый подходящий объект для общения. «Думаешь, если бы я могла, я не старалась бы держать ее подальше от вашего дома? Думаешь, я хочу, чтобы моя дочь поверила, будто ты разговариваешь с мертвецами?» Я смотрю, как она ковыляет босиком по двору. Красные туфли с ремешками болтаются на подушечках пальцев. Войдя в дом, я целую Уилла в лобик, чтобы успокоиться, прежде чем прикрепить рисунок М с призраком к дверце холодильника. Спустя час я передаю спящего Уилла Бридж на крыльце ее дома. Она написала, что Майк за ним заедет. Этот вариант меня не устроил, и я предложила завести Уилла сама. Никто не хочет издавать ни звука, боясь разбудить Уилла или раскачать турбулентность между нами. Мы разыгрываем мощное немое кино, обмениваясь тем, что нам дорого. Дом сияет всеми окнами, как было, когда я уезжала. Измученная, я опускаюсь на качели. Это одна из редких июльских ночей, когда ветерок почти холодит. Жимолость яростно занимается любовью. Ночь дежавю. Такое чувство, будто ты в памяти, в смеси настоящего и прошлого, страха и тоски. Я так устала, что у меня болит все. Опускаю голову на жесткие перекладины. Всего на минуточку, говорю я себе. Просыпаюсь, не понимая, где нахожусь. Заставляю себя встать. Он наблюдает за домом с противоположной стороны улицы, прислонившись к машине. Лицо наполовину освещено уличным фонарем, резонируя с каждым нервом в моем теле. Я спрыгиваю с качелей. Он замечает движение. Другого приглашения ему не требуется. Нога Майка уже на первой ступеньке. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Он не думает останавливаться. На Майке белая футболка и старые джинсы, которые он натянул в торопях. На подбородке пробивается утренняя щетина. Я вижу всех Майков, которых любила, в 11, 13, 16, 20 лет. Я пытаюсь не думать о том, как его сильные руки сжимают меня до тех пор, пока я не забываю про боль. «Я отвезла Уилла 2 часа назад», — заикаюсь я. Я в курсе. «Сейчас 2:30. Я понятия не имею, сколько сейчас времени». «Ты пил?» «Один глоток. Я думал развернуться, если у тебя не будет света». Он кивает на дом, который светится, будто самый большой ночник в мире. «Бридж сказала мне, Виви, то, что сказала тебе, что она никогда не будет чувствовать уверенность, если мы не будем уверены». «Значит, ты явился сюда за уверенностью?» «Это не так. Я просто хочу поговорить». «Я ему не верю. Я вижу выражение его лица. Отнюдь не платоническая. Твоя жена хотела услышать от тебя, неуверенно произношу я, что ты никогда не станешь спать с ее младшей сестрой. Хотела услышать, что ты любишь только ее и точка. Я люблю ее и знаю, что мы друг другу подходим, как никогда не будем подходить мы с тобой. Но и тебя я люблю, Виви. Я понял это на свадьбе, когда ты подала Бридж у алтаря мое кольцо. Я понимал это, когда мы были детьми. Я сожалею. Легче смириться, когда тебя нет рядом. Но я не смирился, хотя и пытался. Мне не доставляет удовольствия любить двух женщин, двух сестер. Это каким человеком нужно быть? Слова. Прямой, честный удар. Наконец он сказал то, что я хотела и боялась услышать. Это не катарсис, которого я ждала. Не стоило произносить этого вслух. Птица, выпущенная из клетки, вдруг понимает, что разучилась летать. Лучше не знать. «Не надо», — вырывается у меня. «Это нечестно. Говорить мне это сейчас. Говорить это. Их свадьба — один из худших дней в моей жизни. На мне было голубое платье, которое выбрала сестра и которое струилось сзади, словно водопад, А улыбку я долго тренировала перед зеркалом, пока она не стала походить на улыбку из рекламы зубной пасты. Мне потребовался год, чтобы уговорить себя сходить на свидание. Если я позволю Майку к себе прикоснуться, я снова вернусь к началу пути. Если бы ты сожалел тогда, то никогда не втравил бы меня в любое из своих дел, когда я была без ума от горя. Если ты испытываешь сожаление сейчас, и если ты муж и отец, каким я хочу тебя видеть, ты немедленно развернешься и уйдешь. Он делает неуверенный шаг вперед. Я отступаю назад. Мне нужно знать, — тихо говорит он, — если бы я попросил тебя тогда, ты бы осталась? Хочешь, чтобы я тебя отпустила? Я не верю своим ушам. Тебе требуется подтверждение, что со мной у тебя ничего не вышло бы? Позволь мне облегчить тебе задачу, Майк. Ты сделал правильный выбор. Мне хочется кричать. Может быть, и нет никакой судьбы. Нет ни правильного, ни неправильного выбора. Есть просто выбор. Красота и боль. Хорошие люди и плохие. Все диктуется выбором. И мы не зря не способны заглянуть глубоко в историю, иначе никогда не решились бы выбрать. Я не хочу больше причинять боль своей жене. Умоляюще говорит Майк. Причинять боль тебе. Виви, ты вся дрожишь. Я не могу на это смотреть. А я не в силах это контролировать. Я 28-летний астрофизик, и я 17-летняя девушка, которая только собирается поступать в колледж. Я стою на этом душном крыльце и одновременно на шатком причале. Солнце высушивает пузырьки озерной воды на моем теле, и грубая рука Майка развязывает красную тесемку от бикини у меня на шее. И тогда и сейчас его руки обнимают меня. И тогда и сейчас я не знаю, кто начал первым. И тогда и сейчас я целую его так, словно хочу утонуть. А где же теперь тот, кто вмешался? Где третий лишний, попросивший Майка поймать веревку? Где тот, кто развеял чары? Лодка старика появилась из ниоткуда, словно тревожная рябь на гладком, как стекло, озере. Закат воспламенил воду, словно факел. Я стояла униженная, дрожащая, прикрывая ладошками грудь, маленькие белые треугольники, выделявшиеся на коричнево-золотистой коже. Татуировки утоленного подросткового лета. Вот только моя страсть не была утолена. Парень, которого я любила, первый раз повел себя так, словно собирался ответить на мои чувства. Привязав лодку того рыбака, Майк молча отвез меня домой. Когда я выскочила из машины, он сказал мне в спину, что сожалеет. Сожалеет! Чаша моего унижения переполнилась. Через неделю я уехала в колледж. А в канун Рождества красную ленточку на его подарке развязывала моя сестра. Ожерелье с подвеской в форме сердца, усеянного бриллиантами. Спустя год они обручились. Все идет как должно быть? Или в операционной системе что-то сбоит? Его пальцы блуждают, оставляя жгучие отпечатки на моей коже под рубашкой. Доказательства. Следы, которые проявились бы, если бы моя сестра посыпала их порошком для снятия отпечатков. Это то, что чувствуют умирающие звезды в своем последнем огненном танце. Экстаз, который обращается в жгучую боль. Если сейчас я не заставлю себя поступить правильно, то окажусь не в начале пути. Я буду в самом его конце. Я отрываю свои губы от его губ и отступаю назад. На лице Майка такое же ошеломленное выражение, как и на моем. Отступая и пошатываясь, мы продвинулись на 20 ярдов вглубь лужайки от тротуара, откуда начали. В темноте раздается резкий смешок. Кажется, Буба Ганс не всегда ошибается. Тягучий выговор Джесса Шарпа, словно лассо, которое он набрасывает Майку на шею, оттаскивая его в сторону. А вот и третий лишний. Лучше поздно, чем никогда.